Глава 31. Я открыла глаза, осознавая, что этот день наступил. Аника и остальные еще спят, а я не могу больше. Что мне делать? Приняв положение сидя, взглянула на Гидеона. Сегодня ему уже лучше, чем было 2 дня назад. Тогда мне хотелось выть от боли, а сейчас лишь неприятно морщиться. Его, как и меня, не выпускали все это время из камеры. Вообще никого из нас. Не знаю, какой план придумал Гидеон и есть ли он у него. Потому что парень ничего не говорит, хотя я и спрашивала. Молчание означает в данном случае отрицательный ответ. Я подняла взгляд, посмотрев прямо на камеру, и сжала руки в кулаки. Не позволю ей отнять у меня еще и отца. Наверное, пялилась я в камеру слишком долго и пристально, потому что через 20 минут по ту сторону стекла увидела Анну с подносом. Я подумала, что девушка, как и обычно, передаст его через специальную дверку, но она зашла, поставив его рядом со мной на кровати. «Мисс Браун велела пожелать тебе приятного аппетита», — впервые заговорила Анна с того момента. «Передай ей, что он будет приятный тогда, когда я увижу ее в гробу. Хотя она сейчас нас и сама слышит». Вновь кинула взгляд на камеру. «Поешь, Киара», — произнесла подруга, еще некоторое время смотрела на меня. А после ушла. Тогда я взглянула ей вслед. Я не притронулась к еде. Как я могу есть, зная, что отца могут убить через несколько часов? Когда дверь в камеру открылась и зашел Мэддок, то я поняла, что это конец. «Пора на выход», — сказал бывший капитан. Поднимаясь с кровати, я взглянула в сторону камеры Гидеона, пересеклась с ним взглядом, и слова не нужны. Кажется, он нарушит обещание. Но ничего, я не могу его в этом винить. Мэддок вывел меня из камеры и, как обычно, надел ограничитель, после взял под руку. Я помню дорогу, вырвалась из его хватки, не желая, чтобы он прикасался. Когда мы уже оказались в лифте, то капитан заговорил. «Лучше заговори, Кьяра, или убеди Гидеона, чтобы он заговорил. Ты можешь потерять отца, разве оно того стоит?» «Вот именно, Мэддок», — посмотрела на парня в упор. «Ты собственными глазами видел, на что способна эта женщина. Она приказала вам молчать о смерти моей мамы. Ты же понимаешь, что Алекса сама нарушила закон. Пункт 3.215.8 гласит, что убивать невинных граждан запрещено. Так в чем была повинна моя мама? В том, что мы с ней родственники?» Все это я проговорила на одном дыхании. «И ты думаешь, что Алекса говорит всем правду? Ты продолжаешь ей верить в систему, которой по факту нет? А когда я просила единственный раз довериться мне, то ты собирался арестовать меня, Мэддок?» Глаза наполнились слезами, но я их сдержала и отвернулась от парня. «Так что возникает встречный вопрос. Оно того стоит?» Он не ответил, конечно. Это стоило ожидать. Я усмехнулась, а двери лифта открылись. Через 3.5 минуты я уже оказалась в допросной, где пока кроме меня и Мэддока никого нет. Обычно мисс Браун приходит через 5 минут после моего прибытия. Она это делает специально. Сцепив пальцы рук, стала ожидать ее прихода. Сердце же начало колотиться в груди из-за ожидания. Интересно, Гидеон чувствует мое волнение? Адреналин пронизывает каждую клеточку организма, заставляя кожу покрыться холодным потом. Глаза напряженно скользят по окружающему пространству, а мысли разбегаются, пытаясь найти выход, которого нет. «Мисс Реддинс?» Я так задумалась, что и не заметила прихода своего палача. На ней, как и всегда, идеально гладкая одежда. Волосы собраны в хвост, а на лице легкий макияж. Грация в движениях и сила во взгляде. Все почти идеально. Почти. Внешний вид портит синяк на левой скуле, который даже не скрыть макияжем. «Новый образ?» — спросила я, кивком головы указывая на ее лицо. «Вам идет». «Смотрю, вы сегодня более сговорчивы». «Это хорошо». Она отодвинула стул и села на него. «Готовы поведать нам историю? Или, может быть, вы, наконец, пообщались с моим сыном во сне и убедили его все рассказать?» «Мой ответ – нет». Алекса усмехнулась, поджимая губы. Не этого она ожидала. «Знаете, Кьяра, я считала вас более разумной, чем мой сын. Неужели жизнь вашего отца стоит жизни неизвестных вам людей? Молчите?» «Что ж, тогда продолжу я. Ваш избранник, уже бывший избранник Рэм, просил с вами поговорить. Он сказал, что сможет вас убедить. Рэм очень способный и хороший мальчик. Я уже говорил вам это?» Женщина облокотилась руками на стол. «Жаль, что вы сделали неправильный выбор, но вы еще можете его изменить, поговорив с Рэмом. Он, как никто, лучше понимает важность нашей системы». Она велела ему стереть запись с убийством моей матери. «Мне больше не о чем говорить с Рэмом. Он посодействовал женщине, которая хладнокровно застрелила мою мать». «Прислушайтесь к его словам, Кьяра. Если и у него не получится достучаться до вас тогда, мистер Реддинс окажется следующим, и на ваших плечах будут уже две смерти близких вам людей». Алекса рукой махнула на камеру, и через 5 минут в дверь допросную открылась, впуская Рэма. Парень прошел и опустился на стул рядом с женщиной. «Кьяра, посмотри на меня!» Попросил он, и я взглянула, но лишь для того, чтобы Рэм увидел в моих глазах только ненависть за то, что он сделал, и понял, что я не заговорю даже после его убеждений. «Ты злишься, я понимаю, это нормально в подобной ситуации, но послушай меня». Оказалось так, что до этого я положила руки на стол, и Рэм потянулся к ним, взяв меня за пальцы. «Ради чего создавалась вся эта система? Ради мира, Кьяра. Иногда нужно лгать во благо всего мира. Если люди будут самостоятельно выбирать свой путь и принимать решения, то это вернет нас в прошлое, туда, где не было мира, Кьяра. Думаю, ты бы не захотела жить в таком мире, где идут войны, где постоянно погибают люди из-за собственных решений, которые приводят к ошибкам». Рэм крепче сжал мои пальцы. «Пойми, что отступники не борются за мир. Они хотят его уничтожить. Они — это пережиток прошлого, который как-то сумел попасть в настоящее. Ты еще можешь помочь себе, своему отцу и другим людям рассказать все, что они тебе наговорили». «Не узнаю Рэма. Вроде бы я смотрю все в те же глаза, но передо мной стоит совершенно другой человек». Я вырвала свои пальцы из его и заговорила. «Как ты можешь так говорить, Рэм? Ты хоть сам слышишь себя? Ты помог им скрыть убийство моей матери. Это ради мира? Я не хочу жить там, где все врут», — пробормотала на выдохе. «Кажется, раньше мы лучше понимали друг друга, чем сейчас. Мне многое хочется ему сказать. Хочется и закричать, чтобы он протер глаза, понял, каковы масштабы лжи. Но это ничего не изменит. Рэм выбрал сторону». Мой ответ не изменился, глядя сначала парню в глаза, а затем и Алексе сообщила им. Рэм поджал губы и бросил короткий взгляд в сторону Мэддока. Наверное, последнему предстоит привести моего отца. «Отец». Я сжала зубы, а ногтями впилась в собственную кожу. «Ну, тогда вы знаете, что будет дальше, Кьяра», — проговорила мисс Браун. «Спасибо за содействие, Рэм. Вы сделали все возможное. Можете быть свободны». Рэм никак не среагировал на ее слова, продолжая смотреть на меня. «Уходи уже отсюда», — сквозь зубы сказала ему. «Мистер Левай?» Парень мотнул головой и кивнул. «Да, мне и правда пора». Он встал и направился к выходу из камеры, но возле самого выхода остановился, оборачиваясь. «Когда-то ты мне сказала кое-что, Кьяра. Подумай еще, пока есть время. Выбор определяет то, кем мы являемся». Я нахмурилась. Прекрасно помню тот разговор. Мы размышляли о судьбе. Что было бы, если бы не существовало программы? «Выбор определяет то, кем мы являемся, а не программа». Вот что я ему тогда сказала. Но зачем он напомнил об этом? Рэм вышел, оставляя нас в допросной вновь втроем. «Жаль, что вы его не послушали, Кьяра». За тот короткий миг, что мисс Браун делала вздох перед тем, как отдать приказ привести отца, я смирилась и решила просто отключиться от внешнего мира. Это лучшее решение, потому что еще одну смерть могу не пережить. Льюис, Кори, мама, сколько еще? По губам прочитала приказ Алексе привести сюда моего отца, но через секунду она тут же вскинула руку, потому что ей в наушник что-то сообщили. Не знаю, что это за новость, но на ее губах заиграла довольная улыбка. «Кажется, мой сын весьма чутко чувствует ваше состояние». Женщина встала со стула и поправила свой костюм, разглаживая складки. А после обратилась к Мэддоку. «Следите за ней, мистер Гастингс. Возможно, Кьяра, ваш отец еще проживет некоторое время». Гидеон сообщил, что ему нужно кое-что лично мне рассказать. Мисс Браун ушла, оставив нас с Мэддоком вдвоем. «Что ты задумал, Гидеон?» «У него есть лишний бесполезный контроллер. Он находится в камере, и вместе с Алексой к нему придут минимум 4 стражей. Как он собирается выбраться? Собирается ли вообще? Вдруг Гидеон и правда решил все рассказать?» Дверь вновь открылась, и вновь вошел Рэм. «Мисс Браун отошла на пару минут», — сказал Мэддок, так что тебе придется подождать в коридоре, Рэм». «Кьяра заговорила?» — спросил Рэм, оставаясь стоять на месте. «Нет, тот засранец захотел пообщаться. Все, иди отсюда, Рэм. Ты знаешь, что кроме стражи и руководства с преступником никто не может оставаться». «Знаю, Мэтт, но уйти не могу», — произнес Рэм и достал из-за пояса пистолет, из которого тут же выстрелил в капитана. Мэддок успел лишь дернуться, а потом его тело коснулись электроимпульсы, которые вырубили парня на некоторое время. Рэм убрал пистолет с электрическими зарядами себе за пояс, подскочил к лежащему капитану, у которого забрал браслет, контроллер и ключи от моего ограничителя. Затем переместился ко мне, начав расстегивать браслет. «Что ты делаешь?» Находясь словно в трансе, задала вопрос. «А на что это похоже, Кьяра? Освобождаю тебя. И, кстати, не помешала бы твоя помощь, потому что у нас совсем немного времени». Ограничитель упал к ногам. Затем Рэм вновь подошел к Мэддоку, но лишь для того, чтобы забрать все оружие, какое у него есть. «Надеюсь, ты не разучилась стрелять?» Его вопрос тоже не сразу дошел до моего сознания. «Кьяра, ты меня слышишь?» Рэм вложил в мои руки пистолет и посмотрел в глаза, опустившись на корточки. «Я понимаю, что у тебя множество вопросов, но нам нужно убираться отсюда как можно скорей. Объясню все по пути». Выдала кивок и сжала в руках оружие. «Умница». Рэм направился к выходу из допроса, попутно вручив мне еще один пистолет, Мэддока, а третий забрал себе. «Во всех, кроме того, из которого я стрелял, пули. По возможности стреляю я, чтобы просто их вырубить. Если тех, кто хочет нас остановить, много, то стараемся просто ранить. В самом крайнем случае убиваем. Договорились?» Оглянувшись, когда мы оказались возле двери, спросил он. В его взгляде я увидела только решительность, которая не было раньше. Не узнаю Рэма. Тот милый парень, которого я знала, куда-то исчез. «Да». «Держись позади». «А когда ты научился стрелять?» Он лишь рассеянно улыбнулся и открыл дверь своим контроллером. В коридоре никого нет, как было, когда меня вели сюда. Непривычно ощущать в руках оружие, словно я держала его в прошлой жизни, а не несколько недель назад. Из одного коридора мы завернули в другой, где навстречу нам вышли двое стражей. Рэм, ни секунды не задумываясь, выстрелил в них, попадая четко в то место, где разряд тока будет ощущаться более отчетливо. Они упали. «Как там дела?» — спросил парень, поправляя наушник в ухе. «Сколько еще будет отключены камеры в нашем местоположении?» «Хорошо. У нас есть 2,5 минуты, чтобы покинуть этот этаж», — проговорил Рэм уже мне. «Правда, дальше будет сложнее». «Передо мной будто совершенно другой человек. Даже манера разговора изменилась». «Кто ты, Рэм?» До лифта пришлось пробежаться, благо по пути нам больше никто не попался. Он вызвал его все еще своим контроллером, и когда двери лифта открылись, то выкинул его в шахту. «Мы в лифте», — проговорил Рэм. «Теперь аккуратно уходи оттуда. Встречаемся, где и планировали». Стоило только ему договорить, как я тут же стала задавать вопросы, пока появилась такая возможность. «Что происходит? Кто ты такой, Рэм? Где мой отец? Что с Гидеоном?» «Я тебе уже говорил, что освобождаю тебя. Думаю, ты догадываешься, Кьяра. Это ответ на второй вопрос. Мы к нему и направляемся. Гидеон отвлекает внимание». «Что значит «отвлекает внимание»?» «Дает нам время, чтобы вытащить твоего отца». Мысли в хаотичном порядке стали мелькать в мозгу. «Что я знаю о Рэме? Ему 20 лет. Родился в октябре. Его мама работала с моей в медицинском отсеке, пока не умерла. А отец собирает мобили. Его способность — улучшенное осязание. Он с самого рождения является моим избранником и относится к низкой степени риска. Рэм — спокойный человек, который плывет по течению. Его любимое блюдо — паста. Не такая, которую продают, готовую в пакетах, приготовленную машиной, а та, которую когда-то самостоятельно готовили люди. Он направляющий. Но направляющих не обучают стрелять из оружия, ведь они не выходят за пределы сектора. Никогда. Так что я на самом деле знаю о Рэме?» «Ты отступник?» — спросила я прямо. «Да, Кьяра». Мое дыхание участилось, ведь я только сейчас осознала эту информацию. Как я могла не понять? О чем я вообще говорю, когда я не знала даже про родителей? Но как? Ты же никогда не был за пределами сектора. Ты здесь раз... Это долгая история, которую я планирую рассказать тебе, когда мы выберемся отсюда. Он улыбнулся. Сейчас моя задача — вытащить Джулиана. Потом поговорим, и я все тебе объясню. Обещаю. Договорились? Хорошо. На лифте мы приехали на самый верхний этаж, на котором до этого я ни разу не была. Мне казалось, что моего отца тоже должны держать в одной из камер. Мы вышли, оказываясь в просторном холле. Из него ведет только один коридор, куда мы и направились. Я смотрю за обстановкой, ища камеры, но их здесь нет, и попутно смотрю на Рема. На то, как он держит оружие и сканирует все взглядом. Как я могла раньше не замечать? Внутри коридор стал делиться на 4 других коридора, и Рэм четко определил, какой нам нужно. Здесь уже стали появляться двери, ведущие в незнакомое помещение. Почему-то мне не очень хочется знать, что за ними находится. Из-за поворота раздалось несколько голосов, один из которых засмеялся. Рэм поднял руку, чтобы я остановилась, а сам стал ждать, пока они появятся из-за угла. Секунда, две, пять, девять. И на десятой вышло 3 стража, среди которых оказался человек из команды Бена. Рэм выстрелил во всех них, а потом подошел, чтобы проверить оружие. Только пули. Сделал вывод он. Осталось всего 2 заряда. Дальше придется использовать огнестрел. Он натащил их в какую-то кладовку, убрав с прохода, и мы двинулись дальше. Здесь тоже один белый цвет, освещение яркое. Но почему нет камер? Во всем Алипсе они буквально везде. Нам туда. Рукой Рэм указал в сторону дальней двери, последней в этом коридоре. Там минимум 5 стражей и еще 3 человека исправления. Исправление? Откуда тебе это известно? Это не важно. Важно то, что их нельзя убивать. Они все должны остаться в живых. Понятно. Людей в костюмах не стрелять. Именно. С улыбкой подтвердил он. Мы приблизились к этой двери, которая тоже открывается с помощью контроллера. Рэм достал устройство Медека. Видимо, у последнего более расширенный доступ, поэтому сейчас воспользуемся им. Как только я открою эту дверь, у нас будет минимум времени. Нужно устранить их быстрее, чем они нажмут на сигнализацию. Хорошо. Я сняла пистолет с предохранителя, чувствуя, что у меня немного дрожат руки. Подожди, Рэм. Парень уже собрался поднести контроллер, но остановился и обернулся. Я обняла его, вдыхая такой родной запах. «Спасибо». Он неспешно провел рукой по моей спине и поцеловал в макушку. «Почти все позади, Кьяра». «Моя мама». «Да, да, я знаю». Его рука переместилась со спины мне на голову, прислоняя к себе. Ее не получилось спасти. Выдала кивок и отстранилась. «Давай». Рэм поднес контроллер и открыл дверь, куда мы тут же зашли, закрыв ее обратно, чтобы звуки стрельбы остались только здесь, благодаря шумоизоляции помещений. Сама комната оказалась большой, со множеством компьютеров, где сидят стражи и что-то делают. Я увидела несколько знакомых лиц, например, тех, кто работал с моим отцом. Тут оказалось не 5 стражей, а 14. Людей в костюмах тоже заметила, сидящих в отдаленной зоне отдыха. На нас обратили внимание лишь через несколько секунд, которые сыграли в нашу пользу. Рэм вырубил 2 стражей, которые оказались к кнопке сигнализации ближе всех, сразу. Затем парень переключился на пистолет с пулями, начав стрелять уже в тех, кто заметил нас и потянулся за оружием. Я ранила одного в ногу, другого в плечо. Мы продвинулись вперед, спрятались за каким-то стендом, оставшиеся стражи добрались до оружия, начав в нас стрелять. Осталось 8. — сказал Рэм, сохраняя ровное дыхание. — Я беру их на себя, а ты попробуй ранить гостей исправления. Рэм достал из кармана какой-то маленький металлический шарик. — Советую закрыть уши и открыть рот. Не время задавать вопросы, поэтому я поступила, как он и сказал. Мгновение, и Рэм кидает в сторону стражи этот шарик. Еще мгновение, и звучит взрыв. Парень прикрывает меня, заставляя пригнуться. Еще мгновение... И Рэм выходит из укрытия, после чего тут же раздаются звуки выстрелов. Я поднимаюсь следом, пытаясь сквозь дымку и огонь найти гостей. Замечаю их в отдалении, где они усиленно пытаются попасть за дверь с другой стороны. Целюсь, щурясь и стреляю, чувствуя отдачу в руке. Из ноги мужчины начинает хлестать кровь. А 2 женщинам попадаю в руки, боясь задеть артерии. «Пригнись!» — слышу приказ Рэма, и на автомате падаю на колени. Где-то рядом слышу выстрел. Оглянувшись, понимаю, что парень только что спас мне жизнь, пустив пулю в лоб стражнику. До конечной точки ползу на корточках. «Не шевелиться!» — кричу на них и наставляю оружие. Они трясутся, в их глазах плещет страх. И я позволяю себе сделать облегченный выдох, ведь передо мной лишь необученные люди, которые боятся за свои жизни. Видимо, их учили только политики, а не так, как Алексу, еще и пистолет держать. Из ноги мужчины продолжает хлестать кровь, и это плохой знак. Я могла задеть артерию. Заметив на полу тряпку, беру ее и кидаю ему на ногу, а звуки выстрелов за спиной прекращаются. Прижмите рану, если не хотите истечь кровью. Рэм подходит ко мне и останавливается рядом, подавая руку, которую я принимаю. Смотрю на то, что он сделал. Все стражи лежат на полу. Кто-то без сознания, кто-то ранен, а кто-то убит. Такому за месяц никак не научишься, даже за год не выйдет. Ты ранен? Пустяки. Он морщится, когда я прикасаюсь к его правой руке, откуда вытекает кровь. Итак, Рэм присел на корточки перед ними. Я не убью вас. Лучше внимательно послушайте, что я вам скажу. Из всех, кто состоит в правлении, вы действительно чего-то стоите, поэтому вас решили устранить, пригласив сюда. «Что?» – переспросила одна из женщин, а я нахмурилась. «Да-да, Алекса, в сговоре с другими лидерами. Если вы вспомните, то примерно полтора месяца назад проходило собрание, где говорилось о судьбе отступников. Как вы знаете, то решение должно приниматься единогласно, чтобы ввести какой-то новый закон. Если ранее отступников, которые сдавались, можно было просто взять в плен, посадить в тюрьму и так далее, то на том собрании говорилось о...» Рэм сделал вид, что задумался. «О том, что любой за пределами сектора человек, который не является жителем одного из секторов, подлежит уничтожению. Это очень серьезная поправка в законе. Это геноцид». Откуда у Рэма столько информации? Полтора месяца назад я была с отступниками, но даже слуха по данному вопросу не слышала. 50 лидеров сослались на то, что прислушаются к большинству и дадут четкий ответ потом, — продолжил Рэм. 170 проголосовали «за», а оставшиеся 7 ответили «нет». Соответственно, для принятия этой поправки нужно как-то убедить тех 7, кто отказался. 3 убедили, 1 убили. Помните Матиаса? Он умер от инсульта, — процедил сквозь зубы мужчина. Ему было 72. Конечно, от инсульта, который спровоцировали. Остались только 3, те, кого не удалось убедить никакими доводами. Вы. В глазах мужчины блеснул понимающий огонь, когда пазл сложился в его голове. Легче убить вас сразу 3 и поставить на ваши места своих людей, чем вновь убеждать и тратить на это время. Согласитесь? «Вы хотите сказать, что нас сегодня здесь убьют?» — заговорила женщина лет 60, которая до этого молчала. Рэм ответил ей кивком. «Тварь, Алекса!» «Она лишь одно из звеньев в цепочке, не более». Рэм взглянул на свой браслет. «Я предлагаю вам выбор. Либо вы принимаете нашу помощь, и мы выводим вас отсюда, но за одну очень большую услугу. Либо мы сейчас уходим, а вы выбирайтесь уже как хотите». Они все переглянулись между собой и единогласно кивнули, уже приняв решение. «Что за услуга?» — спросил мужчина. «Скажу, когда выберемся». Вновь кинул взгляд на браслет. «Мисс Хоппинс, мисс Жерар, помогите мистеру Флэшу с ногой. Ее нужно перемотать, наложив жгут». «Я знаю», — сказала одна из женщин, была медицинским работником в прошлом. «Отлично, у вас есть 4 минуты. Ждите нас. Стрелять умеете?» На этот раз все отрицательно покачали головой. Рэм отдал им 1 пистолет, быстро объяснив, что и как делать в случае, если кто-то объявится. «Идем, Кьяра, время поджимает». Тут оказался еще один небольшой коридор, где в конце лишь 1 дверь. Там находится мой отец. Гидеон. Неужели ты решил пойти навстречу и все рассказать? Сразу же задала вопрос Алекса, когда вошла в мою камеру. «Моя задача — выиграть время». «Ты не оставила мне выбора?» Ответил, а она села на стул, который ей представил Бен, наблюдающий за каждым моим движением. Он находится в камере, а оставшиеся 7 стражей снаружи стоят возле каждой камеры. И еще 2 на выходе отсюда. «Ты удивлен. Я же прямо говорила, что по итогу ты все равно заговоришь». Она улыбнулась, уверенная в том, что я заговорю. Хотя так и будет. Я видела твой взгляд на девчонку. Так не смотрят на того, кто безразличен. Так смотрят, когда дорожат человеком. Мне интересно, она тебе нравится? Ты влюблен? Или это просто переживание за ее жизнь, от которой зависит и твоя? Возможно, ты бы и научилась различать все вышеперечисленное, если бы тебе было все это знакомо. Я взглянул на браслет Бена, на котором, благодаря своему улучшенному зрению, увидел точное время. Я думаю, ты и сам не знаешь ответ на мой вопрос, Гидеон. Сейчас Рэм должен вытащить Кьяру из допросной. Знал ли я, кем он является? Нет. Мне стало известно 5 дней назад, когда на очередном допросе Алекса притащила и избранника Кьяры, решив, что я ее заревную или что-то в этом роде, пообщавшись с ним. Как я понял, кто он, по одной фразе, которую используют немногие отступники, используя ее в крайних случаях. Понимаю тебя, Гидеон. Понимаю, как ты думаешь. Неважно, насколько нам хорошо внутри. Все равно захочется выйти наружу. Так ты думаешь, да? Поэтому и присоединился к ним. Вот что он тогда сказал. Неважно, насколько нам хорошо внутри, все равно захочется выйти наружу. В тот момент я никак не изменился в лице, как и он, но впервые оценил его не как какого-то направляющего, который даже не знает, что творится за стенами. Нет, тогда я увидел совершенно иного человека, того, кого должен был сразу узнать лишь по взгляду, потому что глаза всегда выдают, насколько бы человек хорошо ни играл. Рэм оказался лучшим актером, которого мне доводилось встречать в жизни. Та фраза многое значит для таких, как я. Смысл в том, что сколько бы человек ни находился в секторе, он хотя бы раз задумывался о жизни за его пределами. Только не все согласились бы покинуть его, какой бы интерес ни испытывали. Те, кто рискнул, сейчас считаются опасными для общества. Уже позже я не знаю как, но ему удалось передать мне сообщение, когда я был в медицинском отсеке. Там было сказано, что он вытащит всех нас по возможности, только мне предстоит отвлекать Алексу в этот день, в это время, и придется выбираться из камеры самостоятельно. Самое сложное в данном случае было определить время, поэтому пришлось еще раз напасть на одного из стражей, ведь только на его браслете время видно, даже при блокировке. Сейчас остается более легкая часть — играть. Я заговорилась. Кажется, мы поменялись ролями, и должен говорить ты, а не я. Конечно. Что ты хочешь знать? Так легко? После моего молчания ответила она. Все. Но для начала начнем с малого. Где находится лагерь отступников, в котором ты находился? К сожалению, эта информация даже Сабрине неизвестна. Между... Я загнул по очереди 4 пальца. 4 секторами. Ты знаешь, что мисс Редлинс так же плохо шутит? Видимо, ты ее научил. Кто является руководителем? Почему ты думаешь, что это не я? Дорогой сын, ты же знаешь, что я хороша в политике и управлении. Ты думаешь, что я поверю в это? Твои действия, их последствия были бы слишком импульсивны. А тут совершенно другой подход. Тем более ты очень юн. Так кто? Я расскажу тебе историю. Алекса закатила глаза, я встал с места, и Бен сразу же протянулся за оружием. Но Алекса остановила его. Однажды одной девочке, которой не повезло родиться незадолго до всех войн, и которой пришлось пережить потерю всех близких, пришла идея в голову вести собственный дневник, куда она могла бы писать все свои переживания и страхи. Я начал ходить по камере, наблюдая за реакцией Бена. Этот дневник был ее единственным другом и тем, чего она не могла лишиться. «К чему ты все это, Гидеон?» — перебила Алекса. «Ты думаешь, что можешь продлить жизнь отца Кьяры на 15 минут? Не думаешь, что это не имеет никакого смысла?» «Да слушай, уверен, конец тебя удивит». Она выдохнула, но ничего не сказала. Со временем дневник закончился, но это уже вошло в привычку, и она завела новый. Так продолжалось до самой ее смерти. Все свои страхи, переживания, которые она испытывала во время войны, она записывала туда. В один из таких моментов ей пришла идея в голову. Я остановился, и Бен положил руку на пистолет, но не вытащил его. Если бы люди жили по определенной программе, как в игре, в которую она играла, когда была маленькая, то никаких войн бы не было. Люди были бы живы, как и ее близкие. Но одной мысли недостаточно. Нужно стремление, ведь так? Зачем ты рассказываешь историю, как появилась программа? Я ее знаю. Слушай. Я продолжил ходить туда-сюда. За все время она завела множество знакомых, потому что жизнь часто подкидывала ей сюрпризы. Девочка, которая уже стала девушкой, стала понимать, что такую программу невозможно изобрести. которая могла бы считывать будущее. Ни одна наука не помогла в этом, как и сверхъестественная. Ведь она обращалась ко многим. Все только отрицательно качали головой. Знаешь, что было дальше? Алекса промолчала, но ее взгляд изменился, став предостерегающим. Конечно, знаешь. Девушке пришла мысль обмануть систему, якобы изобрести то, что должно предсказывать будущее. А по факту за будущее одного человека отвечал бы другой. Она, проведя эксперимент, который оказался успешным, и те правители, которые на тот момент остались в живых, поддержали ее. Правда, ей самой не удалось наблюдать за моментом, когда все стало меняться. Как появились сектора, как людей стали одевать в цвета, распределяя по работе, как люди стали жить не своей жизнью, веря в то, что так оно должно быть. Она умерла, но дневники, о которых все как-то позабыли, сохранились. Посмотрев на Бена, я понял, что он в курсе. Как я и думал, он верная шавка Алексы. О дневниках вспомнили, но уже через 20 лет, когда стали появляться первые отступники, которые стали догадываться или хотя бы сомневаться. Тогда правление решило позаботиться об уничтожении лишней информации. Убило несколько тысяч человек, которые могли бы проболтаться. Устранили какую-либо информацию со всех носителей, включая даже имя этой девушки. Но кое-что осталось. Ее дневники, которые за столько лет оказались разбросаны по совершенно разным местам. Причем только в некоторых из них говорится о программе. Представляешь? Алекса не шелохнулась, но все ее тело напряжено. Это то же самое, что искать иголку в стоге сена. Так же раньше говорили, да? Рэм и Кьяра должны быть уже на подходе к отцу. Два дневника за 30 лет нашли и уничтожили. Но осталось еще два. Чтобы у отступников не было ни единого шанса что-либо доказать. Знаешь, я остановился напротив нее в 3 шагах. Я все размышлял, когда узнал, что тебе нужен чип, который может взломать любую систему. Зачем же он тебе? В секторах работает такое количество людей, которые совместными усилиями могут создать что-то получше, чем старый чип. Но все-таки решил перехватить, что тебе так было нужно. Это было в момент, когда я впервые встретился с Кьярой. Ты не получила чип, но что-то мне не давало покоя. В тех катакомбах было множество бумаг, на которые я тогда не обратил никакого внимания. Но уже после до меня вдруг дошло. Тебе нужен был никакой не чип, а дневник. Ты хотела убедиться, что дневник может быть в том месте среди кучи ненужной информации. Но послать стражи на задание за каким-то дневником, который они еще и могут прочитать, слишком рискованно. Тем более, что им могут встретиться на пути отступники. Ты решила действовать другим путем. И я присел на корточки, заглядывая этой женщине, которую у меня язык не поворачивается назвать матерью, в глаза. Нагрудные камеры в катакомбах ты специально отключила. У всех, кроме Мэддока. Капитан не знал об этом. Но так ты могла безопасно посмотреть те катакомбы, понять, что за информация там хранится. Стоит ли она того, чтобы отправить туда, к примеру, Бена? Кивком головы указал на мужчину. Или нет? Тем более, даже если ты и пропустила что-то, глядя в камеру, то могла прочитать отчеты стражей, где они подробно описывают каждый свой шаг. А одну единственную запись потом бы стерла. Знаешь, где ты просчиталась? «Где?» «В человеческом любопытстве. Ты не учла, что какой-нибудь страж может заинтересоваться старым, пыльным и никому не нужным дневником девушки по имени Сильвия, который решит сохранить, чтобы как-нибудь прочитать». Я встал с корточек, вновь начав ходить из стороны в сторону, доводя Бена до предела. «Ты не учла, что страж специально не укажет эту информацию в отчете, что забрал дневник, боясь получить за это наказание. Ты не учла, что страж попадет к отступникам вместе со своим рюкзаком, где лежит этот дневник». Я улыбнулся, наслаждаясь тем, что происходит сейчас с Алексой. Она поняла, насколько просчиталась. Бен слегка ослабил внимание. «Ты не учла, что все вещи, которые попадают к отступникам, со временем подвергаются проверке, что о находке сообщат. Да, Алекса? Знала бы Кьяра, что тогда нашла. Иглу». «У вас все равно ничего не выйдет. Мы всегда сможем сказать, что это подделка, либо выдумки какой-то ненормальной». «Возможно. Если бы у нас был только один дневник, то да. Но уже эта деталь поселила бы в людях сомнения. Все всегда начинается с малого, а одного сомнения вполне достаточно. Я остановился ближе к Бену, чем к Алексе. Знаешь, что заставило хотя бы часть людей перейти к действиям? Признание кого-нибудь из правления, даже того, кого считали мертвым. Часы Бена показывали ровно то время, когда Кьяра и Рэм должны освободить отца и направиться обратно. Им нужно будет рассчитать путь. Джонатан передает тебе привет. Алекса никак не успела среагировать на мои слова, а я кинулся на Бена, снимая с себя ограничитель с помощью контроллера, тут же блокируя его руку с оружием и ногой ударяя в живот. Дальше локтем врезал ему по лицу, выхватил пистолет, стреляя в Алексу, которая потянулась к своему пистолету. Бена прислонил к стеклу, не давая оставшимся стражам проникнуть внутрь, направляя пистолет в его сторону. Выстрел! Бен закрывает глаза и обмякает, опускаясь на пол. На стекле остается его кровавый след. Его же контроллером заблокировал дверь, которую теперь те стражи никак не откроют, пока я не отопру ее изнутри. Они стреляют, но лишь зря тратят пули, ведь стекло непробиваемое. Я подхожу к раненой Алексе и рывком поднимаю ее на ноги. Звучит сирена, как вовремя. «Вам не удастся уйти!» — шипит она, а я прислоняю к ее виску пистолет. «Это мы еще посмотрим». Я смотрю на членов своей команды, которые находятся в камерах, и без какого-либо оружия. А по ту сторону камер нас всех ожидают стражи. Я сжал горло Алекса свободной рукой, готовясь открыть дверь. Запомни, что моя реакция быстрее. Тем более есть такое понятие, как рефлексы. Застрелят меня, и я пристрелю тебя. А ты любишь жизнь и не допустишь того, чтобы сейчас кто-то выстрелил. Дверь открылась, и Алекса тут же произнесла: «Не стрелять!» Стражи держат меня на мушке, но отходят назад, освобождая проход. «Отлично! Осталось дело за малым — выйти отсюда живым».